Готова ли я к новым отношениям? Тест. По каждому пункту ставьте себе плюс или минус. Плюс означает, что все хорошо. Минус говорит о необходимости проработки данного пункта. Первое. Я уверена, что знаю, чего хочу, и у меня ясные представления о моих отношениях и жизни. В этом пункте необходимо понять, какие отношения вам нужны. Второе. Я знаю мои требования к будущему партнеру. Я понимаю, что если хотя бы одно из требований не будет выполнено, отношения не сложатся. Если у вас минус, выпишите на листок свои базовые ценности. Ценности определяют человека как личность и решают, какой у нас будет выбор, какими будут реакции. Мы узнаем своего партнера именно по ценностям. Психика сама считывает их по походке, одежде, поведению, мимике еще до того, как вы начали разговаривать с этим человеком. Поэтому один человек нам интуитивно нравится, а другой нет. Третье. Я счастлива и успешна сама по себе, без отношений. Я живу так, как всегда хотела, и не ищу отношений от отчаяния и нужды. Зачем нам нужны отношения? Не для того, чтобы быть счастливыми. Чтобы быть счастливыми, можно завести котика или щеночка. Отношения нужны, чтобы усилить себя. Взаимообмен — это бесконечный ресурс. Когда человек находит другого человека по истинным ценностям, которые он определил сам, а не кто-то другой за него, эти люди сильно вырастают вместе. Четвертое. Я готова и открыта для новых отношений. У меня нет незакрытых прошлых отношений, нет эмоциональной привязанности и обязательств, касающихся прошлых отношений. Пятое. Я удовлетворена своей работой и карьерой. Шестое. Я физически здорова и эмоционально уравновешена. Седьмое. Мои дела улажены. Восьмое. Я поддерживаю хорошие отношения с близкими, родственники, друзья, коллеги. Девятое. У меня хорошие навыки общения. Это не означает нравиться всем подряд. Я умею инициировать контакты. Я в состоянии прервать контакт с людьми, которые мне не подходят. Десятое. Я умею открыто общаться, проявлять твердость. Я могу давать и получать любовь без эмоциональных барьеров. Эмоциональный барьер — это отсутствие близости, когда вы не пускаете человека в свое внутреннее пространство, не можете довериться ему, говорить с ним откровенно о своих чувствах, слабостях, неприятных обстоятельствах своей жизни. Проявлять твердость можно только на равных. Если отношения с перекосом, кто-то сильнее и главнее, равенства быть не может. Равенство — это фундамент отношений. Закрыв минусы по всем этим пунктам, вы будете готовы к новым отношениям. Если вы уже вступили в новые отношения, а по тесту есть пробелы, вам просто нужно закрыть старые отношения и выписать ценности. Как понять свои ценности? Возьмите срез своей жизни на текущий момент и оцените, как у вас дела. По состоянию дел вы поймете свои ценности. Как у вас дела на работе? В каком состоянии жилье? Какие у вас отношения с собой и другими людьми? Например, ценностью может быть не комфорт и уют, а хаос, о чем скажет бардак у вас дома. Моей ценностью когда-то было страдание, поэтому все мои отношения были трагичными. Когда я поменяла страдание на радость, все изменилось. Я перестала выбирать пути, которые ведут меня к провальным отношениям.